Глава вторая. Эмми. «Мисс, можно попросить вас последовать за мной?» Я с трудом сглатываю, собираю все свое мужество и мотаю головой. «Нет, сначала я хочу с ним поговорить!» Ненавижу, когда голос дрожит. Вдобавок, глаза щиплет невыносимо, и все же я сдерживаю слезы. Иначе кто меня воспримет всерьез? Секретарь советника Уолби смотрит на меня непонимающе. Я упорно отказываюсь идти с ним, и тогда он раздраженно качает головой и хватается за телефон. «К сожалению, вы не оставляете мне выбора. Если не покинете добровольно здание мэрии, я звоню в полицию». До меня уже дошло, что он не блефует, но я не трогаюсь с места. «Не показывай страха, Эмми. Если ты сейчас трусишь, этого не сделает никто». Я расправляю плечи. Неопреновый костюм для плавания сковывает движение. Я только теперь начинаю понимать, что промокла до нитки. А еще босая и вся в песке. Пол в западном крыле мэрии застелен светлым персидским ковром, и на нем отчетливо видны следы грязных ступней, доказательство того, что я пробежала через весь этаж. До кабинета Уолби, советника по охране окружающей среды. Однако его на месте нет. Во всяком случае, так утверждают сотрудники. Я поднимаю глаза к потолку, чтобы предательские слезы не вырвались наружу и не покатились по щекам. Больше ничего не чувствую. И в то же время чувствую все. Бессмысленно чего-то требовать и на что-то надеяться. Резервного плана тоже нет. Зато каждым миллиметром кожи я ощущаю высохшую морскую соль, мокрые волосы и, особенно, одну непокорную прядку, которая упорно липнет к ресницам, хотя я уже в пятый раз дрожащими пальцами заправляю ее за ухо. В животе завязываются узлом ярость и тоска. Ничего не изменить. Последний шанс упущен. Несколько часов спустя я сижу в полицейском участке и пялюсь через решетку камеры на мигающий автомат с напитками. Вспыхнул. Погас. Снова вспыхнул, на сей раз с противным звуковым сигналом. Погас. Кажется, мой пульс уже синхронизировался с хаотичным ритмом неисправного светодиода. «Вы должны уметь как-то отслеживать сигнал!» Внезапно доносится пронзительный женский голос. Я устало поднимаю голову. К сожалению, входная дверь находится за углом, и что там происходит, из камеры не видно. «Мы определяем местонахождение сотового телефона только в экстренных случаях. Кража к таковым не относится, и...» Ответ сотрудника полиции тонет в раздраженном крике. «Пожалуйста, успокойтесь!» «У меня экстренный случай! На телефоне было одно из последних фото песочных часов!» По какой-то причине эта информация разом меняет всю ситуацию. «Песочные часы Эзры Афзела?» заинтересованно переспрашивает кто-то. И сразу раздается скрип офисных стульев. Похоже, к разговору присоединились и другие коллеги. Каждый готов предложить свою помощь. «Может, вам лучше присесть?» «Я принесу вам попить!» «Не волнуйтесь, мы приложим все усилия!» «Продиктуйте, пожалуйста, серийный номер украденного телефона». Я пытаюсь вытеснить воспоминания о том, как нелюбезно отнеслись ко мне, и начинаю прислушиваться к разговору. Минуты тянутся бесконечно. Я по-прежнему заключена в мокрый, пахнущий затхлой водой, костюм, который вместе с включенным на полную мощность кондиционером совсем меня заморозил. Прикусываю нижнюю губу, чтобы зубы не стучали. «Аманда Ламар?» У камеры возникает человек в форме. «За вами пришли!» Я уже близка к тому, чтобы наконец вздохнуть с облегчением. Мне срочно нужен горячий душ. И постель. Просто хочу домой, забиться в нору и поспать. Однако затем вижу, кто стоит за спиной у полицейского, и вдох застревает в горле. «Лучше бы мне провалиться на месте. Этого не может быть!» «Все в порядке?» – ошеломленно спрашивает Даррелл, глядя на меня. Я точно знаю, что он увидел, потому что в углу рядом с автоматами с напитками Кто-то прислонил к стене несколько старых зеркал. Большие, выпуклые зеркала. Такие обычно висят на плохо просматриваемых перекрестках. В камере у меня было достаточно времени, чтобы как следует рассмотреть свое искаженное отражение. Глаза красные, спутанные светлые волосы высохли и стали как солома, даже прикасаться не хочется. Вдобавок пепельное лицо, на котором выделяются веснушки. Вероятно, в последние 60 секунд я побледнела еще сильнее, поскольку с трудом сдерживаю панику и могу в любой момент сорваться. И я не знаю, что вот-вот со мной случится. Может, закричу или заплачу. А может, от перенапряжения начну хохотать, и тогда меня окончательно сочтут невменяемой. Проверять это не хочется. Я поспешно вцепляюсь в воротник своего неопренового костюма, так меньше чувствую себя загнанной в угол. В порядке, насколько это возможно, когда тебя вытаскивает из обезьянника твой университетский преподаватель? Отвечаю я со слабой улыбкой. В отличие от меня, Даррелл одет в нормальный костюм и выглядит достаточно солидно, чтобы полицейский отступил на пару шагов в сторонку и позволил нам поговорить. Если мне снится кошмар, сейчас идеальный момент, чтобы пробудиться. Однако бетонные плитки под моими грязными ступнями, к сожалению, слишком реальны. Они шероховатые и твердые, такие не могут присниться. Даррелл молча кивает. Возможно, ему тоже требуется какое-то время, чтобы привести в порядок мысли. «Я должна была что-то предпринять», — поспешно объясняю я. Он снова кивает. «Порой приходится мириться с тем, чего не можешь изменить». Он сочувственно похлопывает меня по плечу. «Иди домой, Эми!» «Но...» «Я все здесь улажу!» На сей раз киваю я. Остается только смириться. День прошел, шансы на успех закончились вместе с ним. И последняя соломинка. Оказавшись на почти пустой парковке перед полицейским участком, я понимаю, что мой рюкзак с телефоном, деньгами и одеждой по-прежнему в раздевалке на пляже. Надо идти через полгорода. Босиком. И я иду. Надеюсь, после этого так устану, что засну немедленно. Где-то на полпути, миновав Новембер-авеню, я прекращаю делать вид, будто держу себя в руках. Сжимаю кулаки, отпускаю на волю все свое самообладание и начинаю беззвучно плакать. На темных улицах ни единого человека, кроме меня. Солнце давно зашло, луна еще не взошла. Объятая темнотой, я на минуту начинаю верить, насколько бесперспективна на самом деле была моя задумка. И как горьки мои слезы, когда в лицо бьет холодный ветер, а отдельные слезинки ощущаются, как ледяные капли. Прежде чем позвонить в домофон, я старательно заметаю все следы отчаяния, а именно – вытираю нос и глаза рукавом мокрого гидрокостюма. Затем выжидаю еще пару секунд, чтобы совсем успокоиться, делаю глубокий вдох и нажимаю кнопку. Возможно, череда моего везения продолжится, и соседки по квартире нет дома. Тогда придется ждать всю ночь на улице. Взгляд уже выхватывает ветхую скамью в нескольких метрах от дома. По счастью, после сигнала домофона дверь поддается внутрь, и я вваливаюсь на лестничную площадку. Сверху доносится голос Фрейи, эхом отражаясь от стен. «Где ты была?» — кричит она, держась за перила и глядя вниз. «Что случилось?» «Долгая история», — отвечаю я, поднявшись на третий этаж. Затем протискиваюсь мимо соседки и хочу прошмыгнуть прямиком в ванную комнату в конце коридора, но, проходя мимо гостиной, где работает включенный на полную громкость телевизор, застываю как вкопанная. Как раз начались новости, и в анонсе показывают меня. Уличная камера засняла, как я вбегаю в мэрию с огромным мешком мусора и спутанными рыболовными сетями. Затем видео обрывается, а в следующем кадре меня выводят из здания в наручниках. Полицейский крепко держит меня за руку и не замедляет шаг, когда я спотыкаюсь. 20-летняя студентка взяла штурмом мэрию Новембер Бэй, написано на информационной полосе внизу экрана. Голос из студии зачитывает ту же самую фразу. «Я это сделала», — думаю я и опускаюсь на пол перед буфетом, чтобы посмотреть, что еще они скажут. Однако, это что, все? Ведущий передает слово погодной девушке в облегающем коктейльном платье, и она восторженно сообщает телезрителям о предстоящей солнечной неделе. «Что? Нет, нет, нет!» «Эми!» Фрей останавливается передо мной, и я смотрю на нее снизу вверх. «Это все? А перед тем что-нибудь сказали? О том, почему я это сделала? Про Олби?» Фрей сжимает губы. «Совсем ничего!» Мой голос срывается на хрип. «То же самое видео прокрутили раньше по другой программе, но и там ничего не добавили, кроме...» «Кроме...» Соседка по квартире виновато качает головой, не хочет говорить. «Кроме чего?» — повторяю я. «Там был тот самый ведущий, старый. Ты должна помнить, он еще зачесывает волосы на бок, вечно прячет свои залысины». Я теряю терпение и жестом требую, чтобы она продолжала. «Он сказал, чтобы ты в следующий раз надела бикини вместо неопренового гидрокостюма». «Что?» «Я понимаю, потому и не хотела тебе рассказывать». Зато его соведущая закатила глаза. Своим комментарием он только сам себя опозорил, Эймс. Фрей нажимает кнопку на пульте, избавляя нас от рекламы шоколада, в преддверии Дня Святого Валентина особенно агрессивный, и садится на пол рядом со мной. Теперь и мне ясно, зачем объявился Даррелл. В целом, я рада, что попала в новости, пусть даже и потерпела неудачу. Люди могут подумать, что ко мне наконец прислушались. Увы, это не так. Подоплеку моих действий не упомянули ни единым словом, хотя сотрудники мэрии прекрасно знают, ради чего я явилась. Пока не вызвали полицию, я раз 20 объяснила свою точку зрения. Кроме того, я не сразу решилась на сегодняшнюю акцию. Нет, уже несколько месяцев я пыталась официально записаться на прием к советнику Олби. Однако тот игнорировал меня так же, как и собранные мной подписи, как бесчисленные письма и имейлы с приложением научных обоснований. Поэтому сегодня, после подводной прогулки, я промчалась через пляж, затем вдоль всего бульвара и далее прямиком к нему в мэрию. Поэтому я в знак протеста вывалила на стол целую кучу рыболовных сетей, потому что не знала, что делать. «Эймс?» — переспрашивает Фрейя озабоченно. «Уж очень жалко я выгляжу и чувствую себя несчастной и вообще полное ничтожество. Мне нужно в душ», — наконец выдавливаю я из себя. Затем в панике вылезаю из тесного гидрокостюма, шатаясь, захожу в душевую кабину, включаю воду, становлюсь под горячую струю и наблюдаю, как моя надежда исчезает в сливном отверстии вместе со слезами и прилипшей к ногам грязью.